Признайтесь, что 3/4 вашего заработка вы отдаете этим алчным женщинам за их далеко не искренние ласки и объятия. И вот теперь хотите испортить из-за них всю вашу карьеру. А если бы и так, ваше высочество, так разве же я первой делаю глупости из-за женщины? Спросил Мольер с легкой усмешкой. Но если вы умели спасать от этой слабости других, то отчего не хотите помочь себе? Спросила Марианна с живостью. Мольер вздохнул. «Ах, ваше высочество, какой же доктор умеет лечить самого себя?» «Вы непреклонны, Мольер. Ну, бог с вами, делайте, как знаете. Не забывайте только, что при первом удобном случае мы вытащим вас из провинции». «Эта мысль будет поддерживать мое мученичество и напоминать, что и для меня когда-то блеснул луч счастья. Я хочу еще оставить вам маленькое воспоминание о нас». Марианна взяла со стола небольшую металлическую шкатулку и подала ему. «Примите от нас на память эту шкатулку. В ней портрет моего супруга и мой, и 10 банковских билетов в 2000 ливров каждый. А я хочу попросить вас об одном маленьком одолжении». Мольер был глубоко тронут добротой принцессы. На глазах его дрожали слезы. «Приказывайте, принцесса. Дайте мне честное слово, что только крайняя нужда заставит вас прибегнуть к этой шкатулке, что никто не будет знать о ее существовании. Мы даем вам эти деньги взаймы, и вы должны будете вернуть их, когда станете знаменитым артистом». Мольер упал к ногам принцессы и смог только проговорить: «Да благословит вас Бог, чудная, несравненная женщина». На другой день принц и принцесса уехали в Париж. По дороге в Монпелье потянулся караван трупа Бежар. Во главе его шел Койпо со своим неизменным ослом. Путешественники торопились добраться засветло до Монпелье, а следующим утром отправиться далее. На всех лицах лежала мрачная тень, все жестоко ошиблись в своих надеждах попасть в Париж при покровительстве принца. Только две личности не сочувствовали, по-видимому, общему унынию. Мольер, который, спрятав на груди сокровище, подаренное принцессой, подтрунивал над гордой Дюпарк, и Арманда, которая была совершенно довольна, что снова началась кочевая жизнь. В ней уже сказывались цыганские инстинкты. «Вот мы опять в таком же положении, в каком были 2 года назад, когда выехали из Лиона», — заметил Койпо, обращаясь к Мольеру. «И что? Разве за это время у нас не было денег и удовольствий? Но зато теперь кошелек мадемуазель Бежар чертовски пуст». «Мольер, на пару слов!» — крикнула в эту минуту Бежар, сидевшая в экипаже рядом с пасмурной Флоранс. Мольер подъехал к ней. «Ну-с, я вам должна сообщить, что средства наши весьма плохи. Это не новость. Все это время ты играл роль любимца Конти и вследствие этого забрал в свои руки управление всей труппой. Мы смотрели сквозь пальцы на твое своеволие, надеясь попасть в Париж. Весьма разумно, но мы жестоко обманулись. Принц без церемоний вышвырнул тебя за дверь, потому что ты надоел ему. Это в порядке вещей. Поэтому я вступаю снова в свои права, как содержательница труппы, и прошу не вмешиваться более в мои распоряжения. Если тебе это не нравится, то можешь убираться хоть сейчас». Мольер расхохотался. «Вот уж не верю, Мадленушка, чтобы ты могла со мной расстаться. Ты никогда меня не прогонишь. Ты, кажется, воображаешь, будто незаменим. А что, как в самом деле я выдам тебя в Авиньоне твой паспорт и попрошу отправиться, куда глаза глядят? Я только этого и жду. Чтобы я тебя прогнала? Ха-ха, желала бы я знать, куда ты денешься». Мольер насмешливо приподнял свою шляпу. «Не далее, как вчера принц Конти сказал мне: бросьте труппу Бежар и поедемте с нами в Париж. Вы будете любимцем парижской публики. Но я отвечал на это его высочеству, что никогда не покину своих товарищей.